времени заключается в злоупотреблении спиртными напитками. Даже молодые люди привыкают пить крепкие вина. Все эти острые вещи подливают масло в огонь. Если бы люди избегали пьянства и жили по-прежнему просто, многие болезни, появившиеся только в последнее время вместе с прогрессом, снова исчезли бы совершенно. Другая беда заключается в том, что большинство людей питается исключительно мясом, отказываясь от превосходной молочной и мучной пищи, которые образуют лучшие питательные соки, лучшую кровь. Оспопрививание и его последствия. Один крестьянин рассказывает: «У моего ребенка все тело распухло, ноги у него толсты, живот вдвое больше обыкновенного, голова и вся верхняя часть тела опухла. Ребенок болен уже 3 четверти года, и болезнь с каждой неделей ухудшается. У него на теле то здесь, то там появляются маленькие нарывы, которые сейчас же вскрываются и заживают. Я побывал в Мюнхене у 3 врачей, обращался и ко многим другим врачам, у которых я надеялся найти помощь, но все напрасно. Я посоветовал следующее. Варите вы сенную труху 30 минут. Смочите в этом отваре полотняную сорочку, выжмите ее, наденьте на ребенка, оберните его шерстяным одеялом, оставьте так на 1.5 часа. Делайте это 2 раза в день. Через день готовьте ребенку ванну из сенной трухи, при этом кладите в ванну по возможности больше сенной трухи. Вода в ней должна быть настолько тепла, чтобы ребенок легко мог войти в ванну и просидеть в ней 25-30 минут. Уже через 2 недели ребенок был почти здоров, весел, аппетит вернулся к нему. Дальнейшие применения воды были следующие. Через день ребенку делали вышеуказанное обертывание на 1 час. Через каждые 3 дня теплую ванну, но с последующим холодным обмыванием. Один мужчина рассказывает: «Я всегда был здоров. 10 лет тому назад, когда в нашей местности свирепствовала оспа, я привил ее себе, как и многие другие. Место, где была привита оспа, оставалось всегда несколько красным. Кроме того, вокруг этого места появилась мелкая сыпь. В продолжении 8 лет я замечал, что воспаленное место расширяется, а теперь через 10 лет у меня мокрые лишаи, которые меня так мучают, что я не могу ночью спать. Эти лишаи усиливаются то на одной, то на другой руке, то же самое и на ногах. Я уже перепробовал много, втирал в кожу разные мази, внутрь я принимал также немало, но все безрезультатно. Ясно, что здесь испорчена кровь и соки, и лишаи служат местом выхода испорченных соков. Применения воды были следующие. Первое. Еженедельно 3 раза ночью обмывать все тело и, не вытершись, снова лечь в постель. Второе. 2-3 раза в день обмывать места, пораженные лишаем, отваром верблюжьего сена. Вместо этого отвара можно пользоваться порошком сабура, растворив его в горячей воде на 1 бутылку воды и чайную ложку сабура. Третье. 2 раза в неделю применять испанский плащ. Все это нужно делать в течение 2-3 недель. Дальнейшее лечение. Каждую неделю или 2 теплую ванну попеременно с холодной. Кроме того, хорошо 2-3 раза в день принимать по 3-4 ложки настоя полыни. Катар. Целый час я шел слишком быстро. На дворе довольно свежо, около 15 градусов мороза. Я прямо со свежего воздуха вхожу в комнату, где 18 градусов тепла. Такая резкая смена температуры не может пройти для меня безнаказанно. Лучше всего было бы, если бы я в последние 15-20 минут шел несколько медленнее и, кроме того, подождал несколько минут в холодной прихожей, продолжая все-таки ходить. В этом случае повышенная быстрой ходьбой теплота тела несколько уменьшилась бы, и пот исчез. Перемена воздуха произошла бы тогда постепенно. Если вы почувствовали уже боль в горле, нужно снова выйти на воздух и походить немного. Тогда все пройдет. При первом появлении кашля или чего-либо другого нужно постараться снять его. Маленький запущенный катар у человека из такой семьи, где есть чахотка, может разрушить и уложить в гроб самый крепкий организм. Следовательно, нужно быть осторожным. При разумном лечении можно